По всей видимости, возможности детально проследить, как именно Карл Вайсман пришел к своей философии истории, нет. Это было результатом работы, проводимой неустанно в течение всей жизни. Но я могу, по крайней мере, обозначить те обобщения, которые он делает в своих размышлениях об истории. «Самым замечательным даром человечества, — говорит Вайсман, — является его сила самообновления, а также созидания. В качестве самого простого примера можно привести то самообновление, которому человек подвергается во время сна. Усталый человек – это человек, уже находящийся в объятиях безумия и смерти. В высшей степени замечательным у Вайсмана является то, как он ассоциирует безумие со сном. Человек, владеющий рассудком, – это человек, полностью проснувшийся. По мере того, как он устает, его ум утрачивает способность держаться на плаву над снами и галлюцинациями, и жизнь для него все больше проникается чертами хаоса. Так Вайсман оспаривает широко бытующее мнение о том, что дух созидания и самообновления так уж доминируют у народов Европы, начиная с эпохи Ренессанса и до 18 столетия. История человечества в этот период полна кошмара и жестокости, однако человек находит в себе силы избывать их с той же легкостью, как набегавшийся за день малолетний ребенок восстанавливает энергию во время сна. Эпоху правления королевы Елизаветы преподносят как век торжества всех светлых начал в человеке, а между тем тот, кто изучал его историю пристально, ужаснется царившему в нем бессердечию и жестокости. Людей подвергают пыткам и сжигают заживо, евреям обрезают уши, детей истязают до смерти или обрекают на смерть в фантастически грязных трущобах. И тем не менее сила оптимизма и самообновления в человеке настолько велика, что хаос жизни лишь подгоняет его на новое дерзание. Великие эпохи следуют одна за другой. Эпоха Леонардо, эпоха Рабле, эпоха Чосера, эпоха Ньютона, эпоха Джонсона, эпоха Моцарта. Нет нагляднее подтверждения тому, что человек есть Бог, перед которым бессильна любая преграда. И вдруг, странным образом, человечество будто подменяют. Это происходит ближе к концу 18 столетия. Словно в противовес светлому жизнеутверждающему гению Моцарта, вдруг возникает кошмарная жестокость, досада. Мы внезапно словно соскальзываем в эпоху тьмы, эпоху, где гении не творят более, как боги. Вместо этого они безысходно бьются, как в объятиях невидимого спрута. Наступает пора самоубийств. Фактически начинается современная история, эпоха невзгод и тревожных потрясений. Но почему это произошло так внезапно? Была ли тому причиной промышленная революция? Но она произошла не в один день и охватила далеко не всю Европу разом. Европа, как была, так и оставалась землей лесов и крестьянских подворий. Чем, ставит вопрос Вайсман, можем мы истолковать несопоставимое различие между гениями XVIII и XIX веков, если не предположением, что где-нибудь в 1800 году с земной цивилизацией случилось какое-то невидимое и вместе с тем катастрофическое изменение? Как можно происшедшей индустриальной революцией мотивировать полнейшее несходство Моцарта и Бетховена, когда последний по возрасту отставал от своего предшественника всего на 14 лет? Как происходит, что мы вдруг оказываемся в столетии, где половина гениев оканчивает жизнь самоубийством или умирает от чахотки? По словам Шпенглера, цивилизации увядают, подобно состарившимся растениям. Но мы-то наблюдаем у себя внезапный скачок из юности в старость. Гнет глубочайшего пессимизма принимается давить на нашу цивилизацию, находя отражение и в литературе, и в живописи, и вообще в искусстве. Но мало того, что человек неожиданно прибавляет в возрасте, он, что представляется гораздо более важным, начинает вдруг терять силу самообновления. Можно ли представить, чтобы хоть кто-то из великих людей 18 столетия совершил самоубийство? А ведь им жилось ничуть не легче, чем их потомкам в XIX веке. Человек новой эпохи утратил веру в жизнь, потерял веру в знание. Он мыслит созвучно Фаусту. Знание это дать не может. Все, что можно открыть и сделать, уже открыто и сделано. Карл Вайсман, надо сказать, историком не был, он был психологом. Вопрос прихода Вайсмана к пониманию философии истории подробно анализируется в трехтомном издании «Философии Карла Вайсмана. Северо-Западный университет, 2015 год». Основной доход ему составляла работа в области промышленной психологии. В размышлениях об истории он пишет: «В сферу индустриальной психологии я пришел в 1990 году, когда ассистентом профессора Эймза начал работу на фирме Transworld Cosmetics. И мне сразу же бросилось в глаза непостижимость и чудовищность сложившегося положения. Разумеется, мне и тогда было известно, что индустриальный стресс – достиг серьезных масштабов, настолько серьезных, что стали учреждаться специальные производственные комиссии для суда над преступниками, повинными в умышленной порче оборудования, а также в нанесении увечий или убийстве товарищей по работе. Но лишь немногим были известны подлинные масштабы проблемы. Число убийств на крупных заводах и в концернах выросло вдвое по сравнению со средним уровнем таких преступлений по стране. В Америке на одной табачной фабрике в течение одного лишь года было убито 8 начальников производственных участков и 2 административных работников. При этом в 7 случаях убийцы после совершения преступления тут же кончали с собой. Исландская промышленная корпорация Plastic Corporation решила провести эксперимент. Там создали предприятие открытого типа площадью в несколько гектаров. Чтобы рабочие не чувствовали скученности или замкнутости пространства, стены были заменены силовыми полями. На первых порах эксперимент шел с большим успехом. Но прошло 2 года, и уровень производственной преступности на этом предприятии поднялся до среднего по стране. На страницы прессы эти цифры никогда не попадали. Психологи, подумав, решили и правильно сделали, что опубликовать их значило себе же нажить проблем. Они рассудили, что в таких случаях лучше поступить как при тушении пожара, изолировать источник возгорания. Все глубже вникая в суть этой проблемы, я постепенно убеждался, что подлинной ее причины мы не знаем. Как сказал доктор Эймс в мою первую неделю пребывания на Transworld Cosmetics, коллеги-психологи откровенно расписались перед ней в своем бессилии. Он сказал, что докопаться до ее истоков невероятно трудно, ибо истоков у нее, судя по всему, великое множество. Взрыв урбанизации, перенаселенность городов, ощущение человеком собственного ничтожества и все растущая людская разобщенность, непроглядная серость нынешних будней, крушение идеалов религии, да мало ли что еще. Он не стал скрывать, что не может дать ответ, верным мы движемся путем в решении проблем, возникающих на производстве, или же совсем наоборот. Мы все больше денег тратим на психиатров, на улучшение условий быта, короче говоря, все больше превращаем рабочих в больничных пациентов. Но если люди сами поставили свою жизнь в зависимость от такой иллюзии, то требовать какого-то выхода из создавшегося положения от нас, психологов, просто нереально. Вот тогда, в поисках ответа, я и обратился к истории, и когда эти ответы отыскал, мне захотелось наложить на себя руки. Ибо если учитывать объективный ход истории, то теперешние события были в полной мере им предрешены. Человеческая цивилизация год за годом копила в себе перегрузку. В конечном счете это не могло не кончиться крахом. И в то же время одна деталь в эту картину не вписывалась. Сила самообновления, присущая человеку. По логике, Моцарт должен был кончить самоубийством. Тяготы его жизни были непереносимы, но он этого не сделал. Что убило в человеке силу самообновления? Не берусь судить даже приблизительно, каким именно образом до меня дошло, что причина здесь может крыться одна. Догадка выкристаллизовывалась медленно в течение долгих лет, просто я постепенно стал прозревать, что численность производственных преступлений никоим образом не соответствует так называемым исторически обусловленным причинам. Я как бы очутился на месте главы фирмы, которому чутье смутно подсказывает, что бухгалтер явно темнит с документацией, только как, пока не ясно. Вот так однажды я и заподозрил о существовании неких вампиров сознания. И с той поры мои подозрения стали подтверждаться на каждом шагу. Впервые это случилось, когда я раздумывал над возможностью применения мескалина или лизергиновой кислоты при лечении индустриальных стрессов. По своей сути, понятно, действие этих препаратов не отличается от алкоголя и табака, они оказывают раскрепощающее влияние на организм. Переутомленный работой человек впадает в напряженное состояние уже по привычке и не может сломить эту привычку одним лишь усилием воли. Стакан виски или сигарета, срабатывая на моторные центры мозга, снимают то напряжение. Однако у человека есть привычки куда более древние и прочные, чем переутомление от работы. За миллионы лет эволюции у человека выработался целый комплекс разнообразных привычек, способствующих выживанию. Если хоть одна из них выходит из-под контроля, это приводит к умственному расстройству. Человек, допустим, имеет привычку остерегаться врагов, но если он даст этой привычке возобладать над собой, то превратится в параноика. Одна из привычек, укоренившихся в человеке наиболее глубоко, неусыпное бдение опасности и всевозможных невзгод. Она не дает человеку вглядеться в свой собственный ум, поскольку он не может позволить себе отвести настороженного взгляда от обступающего его вплотную внешнего мира. По той же причине человек упорно не замечает красоту, предпочитая концентрироваться на практических проблемах. Эти привычки угнездились в человеке настолько прочно, что их не может пронять ни табак, ни алкоголь. А вот мескалин может. Он способен проникать до самых атеистических уровней человеческого сознания и раскрепощать те центры непроизвольного напряжения, что делают человека рабом собственной скуки и окружающего мира. Признаться, на первых порах вину за высокий уровень самоубийств и производственной преступности я возлагал в основном именно на въевшиеся привычки. Человек должен уметь расслабляться, иначе от переутомления он становится опасным. Он должен научиться контакту с самыми глубинными уровнями психики для того, чтобы перезаряжать свое сознание. Мне подумалось, что препараты мескалиновой группы смогли бы решить этот вопрос. До последнего времени применение этих наркотических веществ не допускалось индустриальной психологии по вполне очевидной причине. Мескалин расслабляет человека настолько, что тот становится попросту не способен выполнять трудовые операции. Он начинает тяготеть единственно к созерцанию красоты мира и мистерий собственного воображения. Я подумал, что не обязательно достигать именно такого состояния. Микроскопическая доза мескалина сможет высвободить созидательные силы человека, не вгоняя его в состояние ступора. Кстати сказать, предки человека, жившие 2000 лет назад, были почти не способны различать цвета, имея подсознательную привычку их игнорировать. Настолько тяжелой и опасной была их жизнь, что они не могли позволять себе такой роскоши. Однако со временем человек сумел изжить эту многовековую привычку, и это никак не сказалось на его жизненной активности и напористости. Все дело здесь в разумном балансе.